Пагова Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 8. Достижение Всевышнего. Арджуна увача, кинка брахма кимаджатмам, кинкарма пурушоттама, адибхутам ча ким проктам, адидайвам кимуччате, адияджам катам котра, дехесмит мадхусудана. Прайана-кале чакатам, гейоси ниятатмавихи, Шри Бхагавану вача, Акшарам брамха парамам, Собхавар дхятма муччате, Бхута бхават бхавакаро, Висарга карма сангитаха. Текст 25. Всевышний Господь сказал: «Мистик, который покидает этот мир в тумане, ночью, в течение 2 недель убывающей луны или во время 6 месяцев, когда солнце в южном полушарии, достигает луны, но затем снова возвращается обратно». Комментарий. В 3-й книге Шримад-Бхагаватам Капила Муни упоминает, что тот, кто сведущ в кармической деятельности и в вопросах жертвоприношений, после смерти отправляется на Луну. Эти возвышенные души живут на Луне около 10 000 лет по исчислению полубогов и наслаждаются жизнью, вкушая напиток сома-раса. Но в конце концов они возвращаются на Землю. Это означает, что на Луне живут живые существа высшей природы, хотя мы с нашими несовершенными органами чувств можем не воспринимать их. Текст 26. Согласно ведам, есть 2 пути ухода из этого мира. Один при свете, а другой во тьме. Если человек уходит при свете, то он уже больше не вернется. Но если он уходит во тьме, то он снова возвращается обратно. Комментарий. То же самое описание ухода из мира и возвращения в него цитирует Ачарья Баладева Видьябушана в Чандоге Упанишат. Те, кто занимаются кармической деятельностью или философскими спекуляциями, с незапамятных времен постоянно уходят и возвращаются обратно. Они фактически не достигают конечного спасения, так как не предаются Кришне. Текст 27. О Арджуна! Хотя преданные знают оба эти пути, они никогда не бывают сбиты с толку, поэтому всегда будь тверд в преданности. Комментарий. Здесь Кришна советует Арджуне не беспокоиться о различных путях, по которым следует душа, оставляя материальный мир. Преданный Всевышнего Господа не беспокоится о том, намеренно или случайно он покинет этот мир. Он должен быть тверд в сознании Кришны, постоянно повторяя Маха-мантру. Он должен знать, что забота о том или ином способе расставания с этим миром доставляет много хлопот. Лучший способ – погрузиться в сознание Кришны, постоянно связывать все свое существование со служением Ему. Это сделает путь в духовное царство безопасным, надежным и прямым. Слово «йога-юкта» особенно важно в этом стихе. Кто утвердился в йоге, тот всю свою деятельность посвящает сознанию Кришны. Шри Рупа Госвами советует, человеку не следует привязываться к материальной деятельности, она должна совершаться в сознании Кришны. Таким способом, называемым юкта-вайрагья, человек достигает совершенства. Поэтому преданный не беспокоится о путях, описанных здесь, так как знает, что его вступление в высшую обитель обеспечено преданным служением Господу. Текст 28. Человек, ставший на путь преданного служения, достигает всех результатов, обретаемых путем изучения вед, аскетических жертвоприношений, раздачи милостыни, философских поисков или материальной деятельности, и в конце жизни он отправляется в высшую вечную обитель. Комментарий. Этот стих подводит итог содержанию 7 и 8 глав, которые описывают сознание Кришны и преданное служение Ему. Человек должен изучать веды под руководством духовного учителя, живя под его опекой и проходя через разные виды аскез. Брахмачарий должен жить в доме духовного учителя, подобно слуге. Он должен просить подаяние от двери к двери и приносить его духовному учителю. Он принимает пищу только по указанию учителя И если в какой-либо день учитель не предлагает ученику еду, то ученик постится. Таковы некоторые ведические принципы, соблюдаемые брахмачари. Изучая веды под руководством учителя от 5 до 20 лет, он может стать человеком совершенного характера. Изучение вед предназначено не для воспитания кабинетного мыслителя, а для формирования характера. После такого обучения брахмачари может жениться и начать семейную жизнь. Будучи семейным человеком, грихастхой, он должен совершать множество жертвоприношений, чтобы достичь дальнейшего просветления. Он также должен раздавать милостыню в соответствии с местными обычаями, временем и просящим, различая благотворительность в гуне добродетели, в гуне страсти и гуне невежества. Затем, отказавшись от семейной жизни и приняв ванапрастху, он проходит через суровые испытания, как, например, жизнь в лесу, ношение одежды из древесной коры, воздержание от бритья и так далее. Пройдя этапы жизни брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и, в конце концов, саньяси, человек достигает совершенной стадии жизни. Некоторые после этого поднимаются на райские планеты и, достигнув еще большего совершенства, получают освобождение, попадая на духовное небо, либо в имперсональной брахмаджоти, либо на планеты Вайкунтхи или на Кришналоку. Таков путь, описанный в ведической литературе. Однако привлекательность сознания Кришны состоит в том, что просто занимаясь преданным служением, можно получить результаты исполнения всех ритуалов различных жизненных укладов. Следует глубоко осознать поучения Шри Кришны, приведенные в этой и в 7 главах Бхагавадгиты, путем их обсуждения в общении с преданными Господа, а не с помощью умственных спекуляций. Главы с 6 по 12 являются сутью Бхагавадгиты. Первые 6 и последние 6 глав являются как бы покрытием промежуточных 6 глав, которые особенно охраняются Господом. Если кому-то удалось понять Бхагавадгиту, особенно эти срединные 6 глав в общении с преданными Господа, то его жизнь немедленно обретает смысл, вне зависимости от совершения каких бы то ни было аскез или жертвоприношений, благотворительности, философских спекуляций и так далее. Поскольку результатов всех этих действий можно достичь, просто находясь в сознании Кришны. Тот, кто имеет некоторую веру в Бхагавадгиту, должен изучать ее с помощью преданного Господа, ибо в начале 4 главы утверждается, что Гиту можно понять только с помощью преданного. Никто другой не может в совершенстве осознать ее цели. Поэтому следует слушать Бхагавадгиту от преданного Господа, а не от тех, кто основываются на умственных спекуляциях. Именно это является признаком веры. Когда человек ищет общение с преданными и находит его, он начинает действительно изучать и понимать Бхагавадгиту. Благодаря духовному прогрессу, через общение с преданными человек вовлекается в преданное служение, и в процессе такого служения рассеиваются все его сомнения относительно действий Кришны, его образа, игр, развлечений, имени и так далее. Когда все сомнения исчезают, человек погружается в изучение Гиты. Это приносит ему огромное наслаждение, и человек достигает состояния, когда он постоянно находится в сознании Кришны. Достигнув высокой ступени духовного развития, человек полностью поглощен любовью к Кришне. Эта высшая ступень совершенства позволяет преданному перенестись в обитель Кришны на духовном небе, где он познает вечное счастье. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 8 главе Шримад-Бхагавад-Гиты под названием «Достижение Всевышнего». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-Гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की कर्ण नित्य गीता बादित्र माचन्मन सोरसेना रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुणसी चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोका प्राणाय कारिण घना घनत्यम सप्तकल्लन गुणार्णवश वंदे गुरु श्री चरणारविंद।